«Интересно», — вяло ответил Гуров. «Я за последние дни разве что с президентом не познакомился. Сегодня поутру ко мне заявился лично заместитель министра финансов. Полчаса объяснял, какие суммы уходят на Запад, какие кредиты заморожены и что конкретно нас ждет завтра. И, конечно, во всем виновата прокуратура». «Ну, можно подумать, что с вас шкурку снимают впервые». «Но малого-то прозевали, разыскники. Ну, допустим, я сейчас Олега Турова привел бы в этот кабинет». Выражение лица Гурова стало мечтательным. «И что бы вы с ним стали делать? О чем беседовать?» «Да такая мямля раскололась бы вмиг. А уж добыть доказательства — дело техники», — ответил драч. «Мямля убивает родного брата, невесту и будущую тещу. Затем на пустом месте, без единого доказательства, признается в содеянном. Какая противоречивая натура! Доказательства добываю я, а подозреваемого приводишь ты. А как обстоят дела с доказательствами против Бестаева?» — мягко спросил Гуров. «Не знаю, не видел, не был. Даже изготовление ключей отрицает. Если он наймет адвоката, вы его завтра на волю выпустите». Гуров сочувственно вздохнул. «Тут наша общая ошибка. Бестаев, пятое колесо в телеге. Обмешурились». «Не может быть», — заявил Станислав. «Если парень к делу никакого отношения не имел, авторитеты на него не вздыбились бы. Ему в камере объявили: слово скажет — удавят. Он будет молчать до последнего вздоха». Драч закрыл папку, аккуратно выровнял листочки. «Вы что же из меня старого дурака делаете? Что-то знаете и молчите. Федул Иванович, вы как полагаете, мы вправе иметь свои секреты?» «Что ты ползешь, как по тонкому льду? Не бойся, не замочишься». «Я вас боюсь замочить», — ответил Гуров. «Меня оберегать поздно, я свое отбоялся». Драч повысил голос, бережливый нашелся. «Я не за вас, за себя боюсь», — спокойно ответил Гуров. «У меня есть основания подозревать, что многие высокопоставленные шишки кровно заинтересованы в результатах нашей работы. Потому вам, дорогой Федул Иванович, лучше ничего не знать, а ждать, пока менты свое дело сделают. Если ошибутся, сами ответят». «Ну ты дипломат», — заметил Кричко. На следующий день Гуров вынимал из почтового ящика газеты, обнаружил нестандартный изящный конверт. Почерк был женским. Обратный адрес отсутствовал. Гуров вскрыл конверт. «Уважаемый Лев Иванович, мне крайне важно вас сегодня увидеть. Буду ждать в 9 вечера в кафе». Далее следовал неизвестный Гурову адрес. Судя по всему, кафе находилось где-то на окраине. И приписано: «Прошу вас прийти одному. Елена Турова». «Что за детские игры?» — подумал Гуров. Он позвонил Елене на квартиру. Трубку никто не снял. Тогда Гуров связался с Кричко. «Жди, я сейчас буду. Разыщи Нестеренко и Котова». Когда оперативники собрались, Гуров коротко обрисовал ситуацию, показал письмо. «У кого имеется соображение?» «Убийца принимает тебя за дебила. Собирается завлечь в темный угол и там прикончить», — сказал Станислав. Оперативники переглянулись. Гриша Котов спросил: «Лев Иванович, а почему вы не поедете к Туру домой и не скажете простыми словами, мол, милая дамочка, мы с вами не в прятки играем? 3 человек уже убили, и я не хочу быть 4-м. Вы хотели поговорить со мной, я вас слушаю». «Ай да Григорий!» — воскликнул Слав. «Убийца не считает вас недоумком, Лев Иванович», — продолжил Котов. «Напротив, умным, осторожным сыщиком. Но он видит в вас и недостаток. Вы человек самолюбивый и крайне самоуверенный». «Вот дает! Я 1/4 века не могу такие слова выговорить», — заявил Станислав. Гуров покраснел. «У меня есть и другие недостатки», — пробормотал он. «Есть», — согласился Котов, — «упрямство. В 9 случаях из 10 оно приводит вас к успеху. И это тоже учел убийца. Он прекрасно вас изучил. Вы же всегда идете до конца. Чем отличается настоящий талант от человека очень способного? Он берется решать задачу, которая всеми давно признана нерешаемой. «Ты не подслащай мне пилюлю, Григорий, я и так проглочу», — откашлялся сыщик. «В общем, мою мнешку нельзя. Мадам следует перехватить по дороге. Все, что она знает, и так скажет». «Спасибо, Григорий, за заботу обо мне», — ответил Гуров. «Одно плохо. А если мадам ничего не знает? Если встречу в кафе назначает не Елена Турова, а человек, располагающий какой-то информацией? Какие бы ни были расчеты у убийцы, он не сомневается, опытный сыщик один не поедет. Прятать в переулках подразделение ОМОНа тоже не станет. Значит, с ним будет 3-4 оперативника. И они могут находиться и на кухне, и на чердаке, и в кладовке. Вероятнее всего, этот сарай начинят взрывчаткой и сравняют с землей. А сами будут сидеть за 1000, играть в карты и пить воду». «А мадам?» — спросил кот. «Гриша, Комслав, кого из семьи пощадили?» «Не ездить туда, не искать приключений», — уверенно сказал Нестеренко. «Если мы не вступим в драку, то никогда не найдем убийцу». Станислав повернулся к Гуру. «Лев Иванович, тебе решать». «Разверните карту», — сказал Гуров. «Начнем с конца. Убежден, если мы разминируем кафешку, нас все равно попытаются прихлопнуть. Поэтому определим, как мы из того района уйдем. Сколько машин?» «Видимо, 3. Я за рулем машины Елены. Мне нужен отличный стрелок на заднее сиденье». «Предлагаю Тихона», — сказал Котов. «Крепкие нервы, прекрасно стреляет, да и водит отлично». «А ты меня вычеркиваешь из истории?» — возмутился Гуров. «Ты, простите, Лев Иванович, но вам лучше на заднем сиденье прилечь, а не дразнить гусей». «Верно. Не увидя Гурова, они подрастеряются». «Имеется вопрос, который я не знаю, как решить», — сказал Гуров. «Необходимо обесточить нужный нам участок. Тогда мы можем послать в кафе саперов. Они под видом электриков проверят проводку и все остальное». Котов закрутился на стуле. «Гриша, телись, телись», — подбодрил его Станислав. «Ну, есть у меня очень толковый электрик. Когда-то он работал в том районе на подстанции. Но сейчас я не знаю. Может, он уже... Что ты крутишься, как мышь в природах? Звони, выясняй». Котов взглянул на Гурова, тот молча кивнул. «Мне бы отдельный телефон». «Саперов возьмете на Петровке?» — спросил Нестеренко. «По секрету всему свету. Да и ворох бумаг потребуется». «Так где их взять?» «Ну, попробуем одолжить в одном месте». Гуров придвинул к себе телефонный аппарат. Звонить он собрался заместителю министра, генерал-полковнику Ушакову. Хотя они виделись всего один раз, но сыщик решил, что может обратиться на такой верх с совершенно неприемлемой просьбой. Может, потому что генерал-полковник напоминал сыщику его отца в молодости. Другого объяснения Гуров не придумал и решительно набрал номер. «Ушаков», — ответил уверенный голос. «Здравия желаю, Вадим Сергеевич. Беспокоит полковник Гуров. Вы могли бы принять меня по личному вопросу?» «Лев Иванович?» Генерал на секунду замялся, но тут же сказал: «Заходите». Без предисловий и объяснений Гуров выложил свою просьбу. «Почему вы обратились именно ко мне?» «Потому, Вадим Сергеевич, что до назначения к нам вы служили в армии. Следовательно, имеете друзей вне нашей системы». «Вы не доверяете своим коллегам?» Не дождавшись ответа, генерал продолжил: «С какого по какой час вам требуются специалисты?» «С 19 до 20 часов». «Вадим Сергеевич, не хотелось, чтобы окружающие люди поняли, что проверка целенаправленная». Генерал проводил Гурова до дверей, протянул руку. «Желаю удачи, Лев Иванович. Результат сообщат в вашу машину». Котов довольно быстро отыскал старого приятеля. Витек по-прежнему работал на старом месте электриком. «Сделаю», — заявил он, выслушав своего благодетеля. И Котов ему поверил. но операция была масштабной, а Витек — парень не шибко ловкий и в себе не уверенный. Потому к вечеру Григорий Котов места себе не находил. Вдруг помощник в последний момент струсит или случится что-то непредвиденное. У Станислава Кричко имелся гардероб чуть ли не на все случаи жизни. Он надел задрипанный костюмчик, помятую ветровку, затем подошел к грязной обшарпанной стене дома, прижался к ней щекой и дернулся вниз. Слезы невольно брызнули из глаз, но эффект получился потрясающий. Станислав прижег ссадину йодом, посмотрел на себя в зеркало и решил, что Гуров за все заплатит. Конечно, можно было загримироваться, но опытный опер знал случай, когда грим подводил под пулю. Выпив рюмку, закусив долькой чеснока с черным хлебом, Станислав отправился на дело. До кафе он доехал городским транспортом, последние кварталы прошел пешком, возле кафе разгружали рефрижератор. Станислав, ни слова не говоря, схватил какой-то ящик и поволок его по осклизлой лестнице в подвал. На третьей ходке его остановил мужчина в синем халате и брезгливо спросил: «Ты из какой канавы вылез?» Станислав одернул курточку и потупился. «А ну-ка, пшел отсюда! У нас без тебя воров хватает!» «Петрович!» — окликнул другой мужик, тоже в халате. «Я за ним приглядываю уже с полчаса. Доходяга на стакан хочет заработать. А у меня людей не хватает. Оставь, пусть вкалывает. Потом нальем да выгоним». «Ну, смотри». И начальник скрылся в полутемном коридоре. По подсчетам оперативника, до отключения света оставалось минут 30. Елена Турова вышла из подъезда своего дома и украдкой оглянулась. Гуров сидел за рулем «Пежо», с интересом наблюдал за ней. Отметил, как она суетлива и неуверенна. Зазвонил телефон, Гуров снял трубку. «Вам просили передать, что специалисты вошли на объект». «Спасибо», — ответил Гуров. Но на другом конце уже отсоединились. Сыщик нервничал. Чувствовал, что-то не учли. Вот и выехали рано. Могут оказаться на месте до окончания работы саперов. Олег Туров спрятался в гостинице «Украина». Подумал, если начнут проверять московские гостиницы, то маловероятно до этого монстра доберутся в последнюю очередь. А если доберутся, кто защитит? Кому он нужен? Туров сидел в офисе, говорил по сотовому телефону. «Птенцы между собой переговариваются», — докладывал ему уверенный мужской голос. «Моя бы воля швырнул бы горсть гороха, и забот никаких. Я не понимаю». «А зачем тебе понимать?» — усмехнулся Туров. «Лучше скажи, где мой братец обитает?» «В Москве живем. Вот переберемся в Рязань. Там я мигом разберусь. В сортире найти еще легче». «Ну да ладно. Этот психопат крючок заглатывает? Самолюбие человека куда угодно завести может. Лампочку Ильича включили? Копаются. Они случайно ничего лишнего не обнаружат?» — спросил Туров. «Исключено. Для этого нужны профессионалы. Аппаратура, а не наши совковые электрики. Ну, найдут разрыв, соединят два конца, выпьют по стакану и по домам». «Ну-ну, будем надеяться». Нестеренко оставил мерс Станислава в переулке позади заведения. Прошел дворами, но ничего подозрительного не заметил. Рассудил так: либо они настолько уверены, что работают без страховки, либо их машины находятся во дворе неподалеку и подлетят в случае необходимости. Он вошел в кафе, посетителей было мало, всего две парочки. Нестеренко подошел к буфету. «Садитесь за стол, вас обслужат», — устало произнесла буфетчица. «Чего людей гонять?» Нестеренко достал деньги. «Возьму стакан и сяду». Буфетчица пожала плечами и наполнила стакан из бутылки, на которой была прилеплена этикетка «Коньяк», хотя жидкость не соответствовала этикетке ни цветом, ни запахом. Нестеренко невозмутимо заплатил и прошел в зал. Без 5:09 зажегся свет. Электрики ушли почему-то черным ходом. Из глубины кафе появилась фигура Станислава, который, плохо ориентируясь в пространстве и времени, плюхнулся за ближайший стол. В зал вошли Елена и Гуров. Громко фыркнув, она сказала: «Это общественный туалет?» «Нормальное кафе». Он взглянул на часы. До 9 оставались считанные секунды. Затем насмешливо сказал: «Елена Ильинична, вы говорили, что нас встретит человек, который сообщит мне нечто важное». Подошла официантка в белом фартучке. Гуров почему-то подумал, что девушка вынула его из шкафчика, увидев неожиданно богатых гостей. Сыщик завороженно смотрел на стенные часы. Они отставали на 2 минуты, показывали без 1 минуты 9. Руки дрожали. «Что у вас можно выпить и не отравиться?» — спросил он. «Вы лично что употребляете?» «Имеется абсолют». На улице взвизгнули тормоза. У входа остановились машины. Гуров схватил Елену и официантку за руки и бросился к столику Станислава, стоявшему за обшарпанной 4-угольной колонной, отделявшей гостевой зал от буфета. За ним метнулся Нестеренко. 2 здоровых амбала с калашниковыми показались в дверях. Станислав и Нестеренко выстрелили одновременно. Нападавшие рухнули на пол и своими телами закупорили узкий проход. Григорий Котов распахнул дверцы «Мерседеса» Кричко. Гуров буквально зашвырнул Елену Турову в салон, сел рядом. Станислав садился в машину уже на ходу. Проскочив дворами, они вылетели в переулок, где стоял «Пежо» Гурова. Он пересел в свою машину. За домами раздавались выстрелы. У Елены началась истерика. Где-то неподалеку взвыла сирена милицейской машины. «Мерседес» и «Пежо» выкатились на Профсоюзную и направились к центру. Станислав позвонил Гурову. «Давай, гений, покажи, что ты можешь!» «Работай», — ответил Гуров и переключился на кабинет Орлова. «Петр, мы в норме. Позвони руководству, передай благодарность». «Мы где живем? В Москве или Грозном?» Елена вынула из сумочки пудреницу, начала приводить лицо в порядок. «Куда мы едем?» «В ваше поместье». «Вас предупреждали, что в кафе ходить не нужно?» «Мне пообещали дать неопровержимые доказательства, кто убил Игоря и этих несчастных женщин». «Я знаю Олега. Он не способен». «Позвоните брату. Скажите, что вас едва не убили. Милиция и прокуратура везут вас в особняк, просят приехать и его. Ведь юридическим владельцем является Илья Ильич Туров». Елена вынула из сумочки телефон. «Могу позвонить, но Илья никуда не поедет. Я не имею на него никакого влияния». «И все же позвоните». Елена соединилась с братом. «Илья, это я», — начала она, но Туров перебил. «Ты где? Цела, здорова?» «Меня арестовали», — закричала Елена. «Везут в наше имение. Гуров с тобой?» «Да нет никакого Гурова, есть прокурор. Именно он просит, чтобы ты приехал немедленно». У нее вновь началась истерика. Федул Иванович Драч приехал в имение раньше всех. Охрана не посмела не пустить за ворота помощника прокурора. Вскоре подкатили Гуров и оперативники с Еленой. Затем Илья Туров. Гуров и Драч успели перемолвиться несколькими фразами. «То, что он заманил тебя в кафе и организовал покушение, не доказывается», — заявил Драч. «А что кафе было заминировано? Что хотел разделаться со мной и с собственной сестрой?» «Лева, это все только слова. А если мы найдем пистолет, из которого убили Игоря, а позже невесту Олега и ее мать? А ведь парень подарил невесте 10 миллионов долларов. Даже найдя пистолет, никогда не докажешь, кто из него стрелял. Пальцевые отпечатки на оружии не оставляют и ребятишки, закончившие 5 класс. К ним подбежал Туров. «Вы прокурор? На каком основании вы здесь находитесь?» «На основании постановления о проведении в вашем доме обыска». «Кто подписал?» Гуров рассмеялся. «Ты еще», — Туров замахнулся. Советую ударить. Гуров не шелохнулся. Лежа в госпитале, вы сможете обдумать систему защиты. Туров схватился за голову. Пройдемте в дом. Покажите свои бумаги. Помощник прокурора заполнял бланк протокола. Понятые диктовали свои данные. Закончив писать, драч сказал, что поручает провести обыск полковнику милиции Гурову. «Уважаемый Илья Ильич, имеется ли в доме огнестрельное оружие?» — спросил Гуров. «Мы уже обсуждали этот вопрос», — вызывающе ответил Туров. «Хорошо. Прошу вас и понятых пройти со мной в ваш кабинет», — сказал Гуров. Все поднялись на второй этаж. «Я, кажется, не взял ключей». Туров небрежно ощупал карманы. Не только сыщики, но и все присутствующие поняли. Всемогущий Илья Ильич Туров сломался. Елена подсказала. «Илья, ключи на цепочке под жилетом слева». «Откройте сейф», — попросил Гуров. Туров распахнул тяжелую дверь. Гуров повернул ручку в тайнике сейфа, и боковая пластина дверцы поползла вниз. Гуров вынул из образовавшегося проема золотой диск. «А вот и украденный сидером!» Стоявший рядом Туров мгновенным движением выхватил пистолет, но Гуров оказался быстрее. Он ударил ребром ладони по руке Турова, пистолет упал на пол. «Совершенно лишнее. А вдруг ваших пальцев на пистолете не было?» — спросил Гуров. Эпилог. Станислав и Гуров сидели в своем кабинете, ждали вызова к начальству. «Мы обнаружили тайник в сейфе при первом обыске в день убийства. Он был пуст. Почему ты так уверенно полез в него второй раз?» «Да ни в чем я не был уверен. Но ведь двух тайников в доме не делают. И если в первый раз он был пуст, то появилась уверенность, во второй не полезут». «А что ты вцепился в Тура?» «К делу явно семейное. Только Тур делал деньги, а ему их явно не хватало. Деньги — наркотик. У него все сложилось, а сердечко прихватило», — сказал Станислав. «Так живой человек», — ответил Гуров. «Брата убил? Такую комбинацию задумал? Верил, не верил. Победил и сломался. Ты что, не видел, как олимпийские чемпионы на финише падают?» Конец книги. Читал Юрий Заборовский.